Глава 44. Лихой сюжет. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» — пел высокий детский дисконт. И он не знал, откуда берутся эти слова, потому что они звучали сами собой, без его участия, без размышления, без усилия его воли, которой, увы, в нем уже не было. Он шел, поддерживаемый под локоть, каким-то чужим и чуждым человеком, ничего кругом не видя, наблюдая только за тем, как медленно выдвигается из-под него ботинки, то левой, то правой, и уползает серая поверхность ожившего текучего асфальта, относя его ноги назад. «Постой, я ногу забыл», — пытался выговорить Пашка. «Ногу там!» «Пресвятая Богородица, спаси!» Его прислонили к шершавой бетонной стене, и он сейчас же мешком сполз вниз. Засыпая, успел увидеть, как из серого вязкого тумана беззвучно выплыла кроваво-красная машина и остановилась у края тротуара. «Ах, Пашка, Пашка!» — услышал он через минуту трезвые голоса и снова открыл глаза. Он лежал на диване в ярко освещенной комнате, ломило в висках, с трудом шевелились ватные слабые руки. По-видимому, была ночь, за окном стояла темень. Баба Вера и Юрка Батраков, склонясь над ним, сурово шевелили губами, говорили, указывая пальцами на него. Пашка прислушался, и голоса приблизились, стали внятными и громкими. «Ты дурак!» — обличал Юра. «Не пей с чужими, кретин! Ты возьми бутылочку, ко мне зайди, по-человечески!» «Где он?» — спросил Родионов, чувствуя приступ тошноты. «Где он?» — патетически воскликнул Батраков. «Везде он, кругом, за каждым углом, за спиной, сбоку, везде. Вот где он!» «Эх ты, голова удалая!» — добавила и баба Вера. «Сечь тебя надо розгами, сечь и солью посыпать!» «Ушел, сука!» — выругался Юра, поглядев в темное окно. «Хрен его теперь словишь!» «Беженец!» — пояснил Пашка, приподнимаясь в постели. «Дай воды. Эти беженцы пол России скупили», — огрызнулся Юра. «Хороши беженцы. Оглянуться не успели, кругом беженцы в особняках. Это мы с тобой, беженцы. Погляди вон на бабу Веру». Баба Вера пригорюнилась, развела руки и оглядела себя. Старый халат, тапочки, серебряное колечко на среднем пальце. «Бедная Вера Егоровна», — пожалел Пашка, — «бедная, одинокая старуха». «А что было-то, Юрка?» — решился он, наконец, задать главный, мучивший его вопрос. Батраков довольно ухмыльнулся. «Что, не помнишь, Паш? Сколько выпил-то?» «Нисколько он не выпил», — строго перебила баба Вера. «Ему подмешали чего-то. Ты думаешь, все кругом пьяницы, как ты?» «Ладно, баба Вера», — миролюбиво сказал Батраков. «Кто не пьет, тому ничего не подмешают. Тебя, Паш, бандюги какие-то привезли. Крутые, на иномарке. Они тебя у тех уже отбили, у четверых». «У каких еще четверых?» «Ты им какие-то характеристики писал, хрен их знает. Они увидели, как тебя хачики в машину грузят? Подбежали? Это они тут так рассказали. Ну и сцепились. Один смешной руками-ногами говорит. Руками-ногами. Ну и, в общем, те шакалы шума испугались, поскакали в машину и слиняли». «Ты, Паша, в церковь завтра сходи, — велела Вера Егоровна. — Свечу поставь хоть». «Это можно, — разрешил Батраков. — Не лишнее». «А что за крутые бандиты?» — спросил Родионов. «Они не представились, Паша. Привезли, скинули на скамейку и отвалили, без всяких слов. А потом уже те четверо прибежали. Мы, говорят, отбили его у хачиков. Паспорт вытащили, адрес узнать. Ну, а бандюги подъехали без всяких разговоров и отбили его. Тебя, то есть. Погрузили в машину. Они номера только успели записать. Прибегали проверить, дома ли ты. Смешные руками-ногами. Странно, сказал Родионов. Что еще за бандиты? Сроду я с ними не связывался. Да еще чтобы возиться со мной. Странно все это, Юрка. Странно не это, Паша. Юрка оглянулся на бабу Веру и, поколебавшись, секунду продолжил. Странно то, что с тобой ничего не происходит до сих пор. Я тебя ведь предупреждал. Ну, давай, приходи в себя, отсыпайся, после поговорим. Пойдем, баб Вера. Родионов остался один. После событий последних дней он почуял вдруг, что жизнь стала менять свое ласковое к нему отношение, все чаще стала поглядывать косо и сурово. Он понимал, что теперь-то ему нужно, наконец, всерьез задуматься над этим, что-то решительно поменять в себе, сделать какие-то ясные выводы. Да и нельзя было их не сделать. Он видел, что живет совершенно не так, как должно, что слишком мало обращает внимание на те законы, по которым жизнь эта движется вокруг него, ступает не в такт и танцует не под музыку. И снова заподозрил он себя в сумасшествии. Сошел с ума и сам того не заметил. Какой здравомыслящий человек станет сжигать платье? Или идти как овца вслед за мошенником и злодеем, зная все наперед и заранее чуя опасность? Или покупать эти идиотские стабилизаторы? Или играть в карты с длинным? Что, в конце концов, он знает о себе? Может быть, он просто глуп? Родионов стал думать, глуп ли он. Думал долго, с минуту. Думал сосредоточенно и добросовестно. Глядел на себя со стороны и видел себя лежащим на постели с хмурым лицом, насупленными бровями. Видел себя думающего и поймал себя на том, что уже сбился с мысли, что уже не думает о том, глуп ли он. «Нет, не глуп», — решил Родионов. «Пусть не слишком умен, бес умен, а люди не хвалят, но уж и не глуп точно. Тогда зачем я совершаю глупые поступки, заранее зная, что они глупые? Инфантильность? Может быть, может быть. А может быть, ему просто любопытно увидеть, как это произойдет и чем все это кончится? Да, любопытство. Он точно помнил, что именно это чувство подспудно управляло многими его поступками. Ему жаль было остановиться и прервать развитие сюжета. Он и за Магомедом пошел, чтобы узнать, что будет дальше и как это произойдет. Но нельзя жить вот так, как бы со стороны, наблюдая за собой. Ведь все, что случается, случается с ним, а не с каким-нибудь литературным типом. Ведь это жизнь, а не театр. Надо же знать цену настоящей жизни, дорожить ею, дрожать над каждым мгновением бытия. Почему же он не дорожит этим? Неужели это проклятое свойство дара ощущать раздвоенность и условность мира, все время наблюдать за собой со стороны, потеряв способность быть простым и цельным? Не зря же он с такой тоской твердил Длинному о том, что будет жить простодушно. Жить, как книгу читать, и при этом не наслаждаться чтением, а по профессиональной привычке видеть везде и во всем прием, композицию, образ. Жить не самой жизнью, безоглядной, бестолковой, непосредственной, а только отражением ее, образом ее, памятью. Он литератор, сочинитель, и никуда от этого не деться. Он пытается написать свою книгу жизни, как можно более занимательно и весело. На страшном суде создатель глянет в нее и скажет: «Лихо закрутил сюжет. Ступай в огонь». Но, Ольга, чем не оправдание? Вот боль и мука. И это же не придумано. Что-то с ней не то. Вот и Юрка намекает на страшные дела. Но мне-то абсолютно все равно, то с ней или не то. Знать не хочу, хорошая она или плохая. Это совсем ее не касается. Родионов вскочил с постели и пошатнулся. Голова его пошла кругом, кровь ударила в виски. Он снова опустился на диван, отдышался, вытер ладонью выступивший на лбу пот. Ему показалось, что ладонь его липкая и грязная, что он вообще испачкан с головы до ног. Нужно было немедленно очищаться, смывать, сдирать с себя всю эту коросту водой, мочалкой, наждачкой, обломком кирпича. Но ни минуты больше нельзя оставаться в таком жутком виде. Он подобрал разбросанную на полу одежду, джинсы, рубаху, носки и отправился в ванную. Дом спал глубоким сном. Тусклый свет падал оттуда, где коридор поворачивал налево. Страшно было. А ну как выглянет из-за угла старуха в белом саване. Стало быть, и инфантильность тоже, признал Пашка, забыв уже, с какими мыслями нужно это связать. Пока набиралась вода, развел в тазу Стрепетовой стиральный порошок и яростно набросился на свою невинную бедную одежду. Стал терзать ее, как маньяк, жертву, душить и комкать, топить и вытаскивать из пены, выкручивать и растягивать. Расправившись с одеждой, кинулся сам в ванну, но тут же выброшен был оттуда взыгравшим, как шампанское, кипятком. Приплясывая и чертыхаясь, направил на свои дымящиеся бока струю ледяного душа. «Вот, — думал он теперь, — опять я совершил глупость, не пощупал воду. Вероятно, я не только осознанно, но и бессознательно стремлюсь ко всякого рода неприятностям. Значит, вдобавок ко всему, еще и мазохист». Он швырнул серебристую холодную змею в воду. Развесил по батареям выстиранную одежду, пощупал воду и осторожно опустился в ванну. Целый час плескался, мылся, несколько раз чистил зубы, вставал под холодный душ, снова нырял в горячую воду, пока, наконец, последние остатки черного хмеля не всосались вместе с мыльной водой в жадную воронку стока. Что-то отрыгнулось в чакнувшей напоследок дыре. Небольшой прилив поднялся оттуда и снова всосался без остатка. Родионов босиком вернулся к себе, поправил по пути покосившийся аквариум. За окнами светало, стоя посреди комнаты, прислушался. Душа еще ныла, как вывихнутая челюсть, но она была уже вправлена на место. Подали голос часы из комнаты полковника. Не давая себе расслабиться, Пашка снова пошел в ванную, набрал полный тазик воды, прихватил тряпки, щетку. И еще один час, торопясь, цепляясь локтями, вытирал пыль со всего, что попадалось на глаза. Лежа на животе и просунув под диван руку с мокрой тряпкой, добирался до самых заповедных углов, вызволил попутно карманные часы, с которыми давно распрощался, кошелек с советской еще 25-рублевкой и странной мелочью в отдельном кармашке, пятаки, гривенники и даже одна копейка. Вертел эту маленькую копейку и долго не мог ухватить мыслью, что же это такое, что это за старинный грош. Опять послышался бой часов. И Родионов, покидав тряпки в тазик, вынес все это, вылил, сполоснул. Еще раз сунулся под душ, растерся полотенцем, все. Теперь уже, ступая вольно и свободно на полную ногу, прошел в комнату, надел спортивные брюки, белую свежую футболку. Причесался перед зеркалом, смочил ладонь одеколоном и растер по лицу, по шее, по плечам. В распахнутое окно лилось солнце. В комнату вплывал холодный запах листвы, смешивался с запахом одеколона, бодрил душу. Комната сияла корабельной чистотой. Жизнь начиналась сначала. Но оставалось еще одно дело. Родионов взял кастрюлю и кружку, вышел из комнаты и принялся вычерпывать мутную и вонючую воду из аквариума. Жаба жабы, но и ей тоже нужен уют. Выносил воду, выливал, возвращался и снова наполнял кастрюлю. Собрав всю силу духа и зажмурив глаза, на ощупь выловил со дна дрыгающуюся жабу и бросил ее в кастрюлю с водой, унес в комнату. Затем, пыхтя и отдуваясь, откинув назад корпус, понес он опустевший замызганный аквариум в ванную. Аквариум был тяжел и неудобен, сквозь мутные его стекла с трудом можно было разглядеть дорогу. Толкнув железным углом дверь, он вошел внутрь и опустил сооружение на край ванны. Теперь можно было передохнуть и отдышаться. Одной рукой, придерживая аквариум, другой он дотянулся до пластмассовой затычки и запечатал отверстие на дне ванны, чтобы вместе с грязной водой не утекли камушки грунта. Наклонил аквариум и вывалил на дно скопившийся ил, который шумной лавиной хлынул и тут же растекся ровным слоем, пачкая стенки и дно. Болотная тухловатая вонь шибанула в нос, и Пашка поторопился включить горячую воду. Направил в бурую гущу мощную струю дождя. Грязь вспенилась и закипела. Запах болота, смешавшись с горячим паром, стал еще нестерпимее. Родионов делал свое ассенизаторское дело, отвернув лицо в сторону и наморщив нос. Когда ванна заполнилась наполовину, отключил воду, сунул руки в бурую пену и энергично стал баламутить грунт, перетирая его в пальцах. Вынул горсть камешков и замер. В открытой его ладони засверкали разноцветные граненные стекляшки, бирюзовые, изумрудные, рубиновые. Блеск их не был еще чистым, он пробивался сквозь налипшую муть. Но каждый камушек горел живыми внутренними искрами. Словно обжегшись, швырнул он разноцветные угольки обратно в воду, отпрянул и огляделся. Слух его неимоверно обострился. Он расслышал чьи-то далекие шаркающие шаги, трепет тополиной листвы, приглушенный разговор в соседнем дворе, дальний звон трамвая. И тогда он бросился к дверям, торопливо накинул крючок. Сердце его билось взволнованно и тревожно. Родионову никогда не приходилось видеть драгоценных камней. Вернее, видеть-то он их видел, как и всякий человек, побывавший хоть однажды в ювелирном магазине. Но смотрел он на них всегда незаинтересованно, мельком, скользящим, рассеянным взглядом. Вряд ли смог бы он на глазок отличить бриллиант от хрусталя. И все-таки теперь он почему-то ни мгновений не сомневался, что эти камни были самые, что ни на есть, настоящие. Ему стало страшно, но и сам страх этот был чем-то приятен, отрадно тревожил сердце, еще не определившимися, но как бы уже воплотившимися в реальность мечтами. И вдруг стали высвечиваться новым светом многие неясные события, происшедшие с ним в последнее время, собираться воедино, выстраиваться в некую единую систему. И давний звонок на даче у Ирины, и появление Ольги, и грозные предостережения о том, что вокруг него что-то сгущается. Прошелестели в коридоре чьи-то утренние шаги. Родионов принялся энергично орудовать руками, промывать драгоценные камни и складывать их на расстеленную футболку. Связал ее в плотный узел, отнес в комнату и сунул под диван. Затем очистил стекла аквариума, вытащил его в коридор, установил на прежнем месте, наполнил водой и выпустил туда жабу. Управившись со всем этим, заперся в своей комнате, через час позвонил Грише Белому и отвез ему один камень на пробу. «За деньгами, если дело стоящее, зайди после обеда», — сказал Гриша, едва взглянув на сверкающий камешек.